Ты извинился. Нет, бля, я этой бабе памятник поставлю. Лис просто восхищался этой женщиной, аплодируя стоя, при этом одобрительно кивая. Вот это я понимаю. Хорошо, но только посмей мне еще пропасть. Я тебя из-под земли достану, понял? Девушка грозила пальцем, при этом снова взяла психологическое преимущество в свои руки, как она думала, но Эми не успела осознать, что их лица снова слишком близко друг к другу, а на лице парня играет довольная улыбка. «Так чего ты ждешь?» Узумаки сразу притянул девушку за талию, прижимая к себе, отчего та слегка вскрикнула, но на этом все не кончилось. Он тут же впился ей в губы. Глаза брюнетки тут же распахнулись от удивления, она начала вырываться, но это продлилось всего пару секунд, пока сама не втянулась в процесс, забывая, где именно она находится, а Наруто просто похер было, это же Наруто. Все в классе просто легли, кто от шока, кто от зависти, кто от переедания чипсов, ну а кто Саске, который давно знал об Эми из рассказов друга. Блондин закончил поцелуй и оторвался от таких сладких губ, смотря на раскрасневшуюся девушку, но тут до нее дошло, где именно они находятся. Идиот. Сильный удар отправил Наруто в другой конец класса, где он и приземлился рядом с партой друга, после чего поднялся, потирая шишку на голове. «Наруто, хватит девушку смущать», — отозвался Учиха, который сидел с хитрой миной, ему явно нравилось, что товарищу только что досталось. «Да пошел ты», — встал окончательно парень, подметив про себя, как насолить другу. «Девушки, если что, то Саске нравится девушке с синими волосами, когда ему дарит цветы». Девки тут же завизжали, обдумывая дальнейшие действия, а вот взгляды парней пересеклись. Во взгляде брюнета была лютая ненависть и жажда убийства, а вот панк радовался. «Выкуси». Герой двинулся в сторону Ами, которая была еще красная, как рак, но при этом на лице была небольшая улыбка, которую заметил Джинчурики. Он хотел еще раз ощутить вкус этих губ, поэтому резко переместился, становясь рядом с ней, отчего девушка снова вскрикнула. Но вдруг двери распахнулись, и в аудиторию вошел учитель. Учиха увернулась от поцелуя и села за свое место, парень же обреченно выдохнул и также уселся на место. Все были там где надо, кроме одного ученика. Кто это сделал? Ирука был очень зол, обнаружив мертвое тело посреди класса. Это он. Все хором показали на новенького, не желая оставаться после уроков для выяснения обстоятельств, да и многим не понравился Наруто. Сам же учитель, как только заметил нарушителя спокойствия, тут же покрылся холодным потом и застыл на ровном месте. Сыкуны. Подметил про себя панк, что на таких людей никогда нельзя положиться. Здорово, Ирука. Как жизнь, как здоровье. Парень поднял руку в приветственном жесте, улыбаясь, как чеширский кот, тем самым выводя Умина из ступора. Кха. Прокашлялся мужчина, приводя себя в чувство, так как из-за появления этой личности у Ируки в горле пересохло. Здравствуй, Наруто. Сенси проглотил язык, когда увидел, что тот показывает жестом, что может выпьешь водички, но тут его толкнуло в боками, отчего парень успокоился. Раз так, то пусть валяется, все равно не сдаст. Вот теперь абсолютно все уронили свои челюсти, даже Саске, мало того, что пришел какой-то новенький и сразу всех обосрал, потом оказался корешом лучшего ученика в классе, с которым никому и никогда не удавалось сдружиться, да и сходу засосал первую красавицу, опять же этого класса, а она еще и гонит на него за то, что он не делал этого раньше. Но верхушкой айсберга стало то, что этот новенький здоровается с учителем, будто он его дружбан, а тот реагирует на Инузуку в отключке, как на обычный кухонный торшер. Признание о том, что это сделал новенький. «Сенси, да кто он такой?» – взревел один из парней в аудитории, ударяя ладонями по парте и вскакивая со стула. «Твой отец, Шкет, мамке привет передавай!» – огрызнулся парень, но добрая половина класса еле подавила смешок. Наруто снова получил локти от Учихи, но вот тот, кому предназначалась фраза, тут же вскипел. «Да я тебя!» Ученик уже хотел начать мордобой, но его остановил грозный голос учителя. «Так, все успокоились!» Немедленно рявкнул на весь класс Ирука, сильно топнув ногой, подавая чакру в ступню, для пущего эффекта, на всех это подействовало, кроме одной личности, которая по привычке стала испускать чакру для того, чтобы подготовиться к схватке. Все в классе ощутили жуткую жажду крови, даже Ами чутко съежилась. «Наруто, прошу тебя, не нагнетай», уже ласково попросил сенси, а названный понял, что послужило такому обращению, так как все в классе смотрели на него с испугом в глазах, поэтому тут же все распустил и запечатал. «Ладушки», сложив руки за головой, ответил Джинчурики, усаживаясь поудобнее, но тут его снова ударили локтем, и парень начал думать о том, чтобы пересесть. И да, никто не видел Хинату Хьюга, все в классе сразу начали переглядываться после вопроса учителя, дабы обнаружить искомую, но только один Узумаки замер, как вкопанный, он смотрел в одну точку, вспоминая вчерашний день. Это стали замечать, но чтобы отвести от себя подозрения, решил подшутить. «У нее дел по горло», — крикнул наш герой. Половина класса поняла шутку и, уже не выдержав, засмеялась. А вот сам Панк не смеялся, лишь улыбался, но если бы кто-то сейчас посмотрел в его глаза, то что-то бы заподозрил. «Прости», — эти мысли услышал Кьюби, но он знал, что сейчас лучше не трогать парня и стараться как можно меньше напоминать ему об этом дне. «Вообще-то не смешно, Наруто, мой отец доложил, что ее вчера похитили». Тут уже вмешался Саске, который с укором смотрел на друга. Весь класс тут же замолчал, поняв всю серьезность сказанных слов, но через секунду послышался шепот по всему помещению. «Твою мать, раскрылись, значит», — подумал Наруто, раз уж информация дошла до учих. Он еле-еле сдерживался, чтобы не начать сжимать свои кулаки. Он старался не выдавать себя, что хоть как-то в этом заинтересован, не говоря уже о прямом участии. «Ладно, класс, это ужасная потеря, но мы должны ее пережить», — решил успокоить всех сенси. «Что же, давайте отвлечемся и перейдем к занятиям, сегодня мы». Ирука начал что-то вещать, но Наруто уже не слушал, он просто вставил наушники и включил плеер, так как ему тоже нужно было отвлечься. «Бацкуп, бацкуп, тел умев хат ягонна данов, кейп роллин роллин роллин роллин, в хат, кейп роллин роллин роллин роллин, цемион, кейп роллин роллин роллин роллин, ях, кейп роллин роллин роллин роллин». Но счастье длилось недолго, соседка тут же вырвала бананы из ушей, а парень ошарашенно уставился на хмурое лицо. «У-у-у-у-у, это залет, амиты РП». Лис уже читал молитвы в подсознании, жалуясь на то, что не успел повидаться со своим кумиром. И как это понимать? Немного возмутился парень, так как его никогда так нагло не прерывали, он уже сколько лет никого к себе не подпускали, не давал так себя вести с собой. «Учиться». Ами указала на доску, над которой сейчас порхала Ирука, а сама уже опустила взгляд в тетрадь, что-то перерисовывая, то и дело поднимая взгляд на материал, который чертил учитель. «Дорогая, а ты не...» Узумаки уже хотел нагнать, но его наглым образом прервали, даже несмотря на собеседника. Закрыл рот, открыл тетрадь и начал писать. Девушка мило улыбнулась, лишь на секунду, когда повернулась лицом к соседу, но потом снова опустила взгляд, чтобы продолжить конспектировать. «Нет, женщина, место». Наруто демонстративно вставил наушники в уши и, для пущего эффекта, запрокинул ноги на парту. Но ноги тут же слетели из-за сильного удара, а голову резко схватили и, бац, башка ударилась прямо о парту со смачным звуком из комиксов. Затем учиха вытащила наушники, забрала плеер, а весь класс обратил взор на эту пару. «Получишь после занятий, если будешь хорошо себя вести», — положила она конфискованное в сумку, продолжая переписывать, пока в этот момент ее сверлил взглядом Узумаки. Намечалось непредвиденное. «Да упокой это тупорылое невинное дитя, которое не поняло, что село не в ту лодку, и одела клетчатое с полосатым, направив свою струю против ветра. Да упокой ее, чтобы она не знала ни страха, ни мук, ничего такого, что может преподнести ей этот блондинистый ксенофил. Да избави ее от лукавого пидора, чтобы та зажила спокойно в просветлении и здравии. Аминь, ёптель». Прочитал святую долбанную Библию демон, так как сильно боялся за жизнь девочки. «Тебе что-то не нравится, дорогой?» Панк смотрел злобным взглядом, так как девушка специально выделила последнее слово, подмечая свое превосходство над ним, точнее два таких превосходства. «Хорошо, будет сделано, мэм». Наруто открыл тетрадь и начал записывать конспект, скрипя зубами. Все в классе продолжили свои уроки, так как им уже надоела эта парочка, а вот Саске еле-еле сдерживался, чтобы не заржать, как конь. «Вот и умница». Девушка поцеловала парня в щеку, и тот сразу подобрел, начав переписывать с удвоенной скоростью. Кьюби загружался очень долгое время, пока не пришел в себя. «Разрази меня в очко спиртом для очистки рельс». Он никак не мог поверить в то, что происходит, ведь каждый раз, когда парня решали поучить жизни, то тот сразу начинал драку. Узумаки лишь иногда слушал то, что говорит Маяка, и то поворчав несколько минут, а тут, охуеть, зверь еще несколько походил по клетке, потирая свои глаза, я за мылом и веревкой. Когда лис понял, что в этом мире что-то пошло не так, он решил, что больше не может оставаться на этой планете. Хах, подкаблучник, подметил брюнет, продолжая переписывать записи учителя. Перерыв между занятиями. Ами пошла с девочками кушать, а Наруто решил полежать на крыше академии, дабы перевести дух, так как любое напоминание о Хинате вызывали у него непонятные приступы агрессии. Ну ты и каблук. Поднялся к другу Саске, присаживаясь рядом и делая акцент на этом слове. «Сейчас пасть порву». Узумаки разозлило это прозвище, что он аж привстал, смотря Учихе прямо в глаза. «Чувак, ты видел бы себя, это был вообще не ты». Учиха прилег, показывая, что тот не отмоется от этой клички еще очень долгое время, да и аргументы были весомые. «Ты влюбился, что ли?» — перевел он взгляд на собеседника, который все-таки соизволил прилечь. «Походу, я по-другому это никак не назову». Наруто распечатал пачку и тут же изъял оттуда сигарету, протягивая упаковку другу. «Будешь?» Панк прикурил и к пачке добавилась зажигалка. «Давай». Саске поджег и свою, передавая табак и огонь обратно, при этом затягиваясь и выпуская клуб дыма. «Ну так рассказывай, каким ветром тебя занесло, я думал тебя в корень отправит». Вспомнил главный вопрос брюнет на повестке дня. «Я тоже так думал, но у Хокаге оказались другие планы». Флэшбэк. Шисуи. Итачи появился в клубе дыма прямо перед другом, пока тот находился на тренировочном полигоне, гоняя Наруто. Хокаге вызывает Наруто. После этой фразы внутри брюнета все сжалось, особенно филейная его часть. Зачем? Шарингонистого прошиб пот, так как такие походы к правителю деревни вместе с Наруто заканчивались больницей, причем только для учителя, тогда как ученик всегда вылезал чистым из воды, но он никогда не забудет тот постыдный день, когда весь мед персонал порхал над его задницей, решая, как лучше заштопать рану. Не знаю, но сказал, чтобы он явился немедленно. Ворон указал кивком на блондина, который тренировал ручные печати одной рукой, разрабатывая скорость. Хорошо, Учиха исчез так же, как и появился, а вот второй представитель клана уже готовился паковаться в больничку. «Наруто, тебя вызывает Хокаге сама», — сразу же сообщил новость учитель, поникшим голосом, как только приблизился к ученику. «И что этому хрычу опять надобно?» Узумаки прекратил свои тренировки, смотря на опечаленного учителя. «Не знаю». Парень тут же хлопнул мужчину по плечу, Шисуи лишь кивнул на это, показывая, что все в порядке. «Ладно, пойду, прогуляюсь». Парень оделся и, не торопясь, направился в сторону резиденции, закуривая сигаретку. «Кабинет Хокаге». Вызывали, Хокаге сама. Наруто зашел в кабинет, даже не постучавшись, посчитав это ненужным, раз уж его ждут. «Да, Наруто, ты завтра пойдешь в академию, будешь готовиться к экзамену на Генина», — проговорил Сарутоби, выпуская очередной клуб дыма, при этом на его лице была ехидная улыбка, которая готовилась к бомбежу. «Через 3, 2, 1, что? Но ведь я же...» Парень не нашел нормальных слов сходу, поэтому сделал небольшую паузу, чтобы обмозговать. «То есть я, как долбанный ишак, тренировался хуеву-тутуеву времени, чтобы стать каким-то выпускником академии». Возмущению блондина не было предела, но не потому, что он станет генином, а потому что не попадет в штаб-квартиру корня, ведь он готовился к этому моменту очень долго. «Наруто, правила деревни для всех одинаковы, к тому же экзамен на Чунина нужно проходить командами, так что тебе в любом случае пришлось бы стать генином», — закончил Хирузин, смотря, как пол под его ногами начал плавиться, в переносном смысле, конечно же. «Можно матом?» — развел он руки в стороны, явно давя в себе желание расхреначить тут все вокруг. Но Хирузин мотнул головой, показывая, что не потерпит такого. «Тогда, я могу идти?» Мальчишка встал в полоборота, показывая, что это он сделает независимо от ответа. «Да». Громкий стук дверью, после которого фотография третьего свалилась со стены. Однако, мужчина встал, чтобы повесить атрибут обратно, тогда как в этот момент Узумаки остался, чтобы подслушать, надеясь выведать хоть какую-то информацию. «Хирузин, ты совсем альцгеймернулся. Из ниоткуда появился Данза, явно не в лучшем расположении духа. Ты должен был передать его в мое подчинение», — орал мужчина на весь кабинет, забыв о том, что их могут подслушивать, да и просто мимо проходящий человек мог все расслышать сам того не хотя. У тебя бы все равно бы не вышло втереться к нему в доверие, а Шисуи он доверяет. К тому же, у того куда больше шансов подавить девятихвостого, чем у тебя. Поправил Каге свою фотографию, а после направился к столу, совсем игнорируя возмущение старого друга. «Ты хочешь сказать, что отпустишь своего элитного охранника?» Данза возмущался, как мог и применял козыри, какие только мог, пытаясь разубедить своего правителя. «Нет», — совершенно спокойно ответил старик, выдувая клуб дыма, смотря спокойным взглядом на собеседника, отчего тот уже покраснел, настолько был зол. «Тогда что, я ни черта не понимаю». Мумия требовал объяснений и требовал их немедленно, иначе будет скандал скандалицкий. Если что-то случится, или будет проявление чакры леса, то Наруто об этом в первую очередь расскажет Какаши или Шисуи, тогда-то они и пойдут на дело, а если бы он был в корне, то там все бы накрылось. Он и так не разговорчив, а в твоем месте тишины, так и подавно. Нам нужно показать, что он свободен. Выложил свой план Сарутоби. Что ж, тебе виднее. Данза показался план аргументированным, но обида все равно осталась. Так вот, что ты задумал, старик, шпион исчез в Шуншине, Йентов Флэшбацк. Хах, неплохо так тебя подкололи, отозвался брюнет, за что получил грозный взгляд, который был проигнорирован. Только это немного рушит прежний план, сделал вывод Саске, почесав воображаемую бороду. Когда расскажешь остальным, о тебе не говорили? Наруто был удивлен, так как он уже давно сообщил эту информацию Шисуи и Какаши, а те уж точно донесли это до остальных. Нет, Саске немного напрягся и даже опечалился, так как понял, что его тупо продинамили с инфой. Стоп, хочешь сказать, ты не знал, что я приду? Фугаку тебе не говорил. Узумаки присел, при этом ехидно улыбался. Нет, говорю же, этому же примеру и последовал Учиха, буравя взглядом собеседника, так как его уже начала бесить эта ситуация. Ха, либо ты лошара, либо не говорили, готовя сюрприз. Но тут точно первое, лыбился панк, показывая знак лузера на лбу. Скорее третье, лошара у нас ты. Саске немного обиделся, но виду не подал, все так же продолжая буравить друга взглядом. Повтори. Наруто приподнял бровь, приподнимаясь на ноги, готовясь к мордобою. А ты забыл, что счет 21-20 в мою пользу. Саске высокомерно поднял голову, когда тоже поднялся на ноги. Если бы не тот сраный столб, сжал кулак проигравший, вспоминая тот злополучный день. Но тут напряжение спало, когда брюнет выудил следующую фразу. Вот поэтому ты и лошара, Наруто. Наруто с Саске усмехнулись и просто продолжили лежать, наблюдая за кристально чистым небом. «Слушай, а откуда ты знаешь Ирукусенсея?» Вдруг вспомнил брюнет тот аспект, который поразил его во время занятий. Он-то думал, что учитель его по стенке размажет. «Ха-ха-ха-ха, это такой прикол, что мне самому сложно поверить». Блондин засмеялся, ударяя себя по ноге, чтобы хоть как-то успокоиться. «Я жду рассказа». Шерингонистый аж приподнялся на локтях, настолько его заинтересовала эта ситуация. Второй также присел, готовясь травить трусторы. Короче, Флэшбацк. Наруто возвращался после тренировки домой, но к себе ему не хотелось, поэтому Узумаки решил заскочить в бар, чтобы пропустить пару стаканчиков перед сном. Ну а так как он барыжил в этом баре, то его пропускали, как VIP-клиента. Панк на входе поздоровался с охранником и смело зашел в помещение. Наш герой подошел к барной стойке, чтобы сделать заказ. В это время там сидел какой-то поникший шиноби, явно уже перебравший. «Эй, приятель, ты чего, как истраханный авокадо, сидишь?» Обратился к шиноби блондин. «А ты не слишком мал, чтобы быть здесь?» Удивился шиноби, но при этом опрокинул в себя очередную стопку горячительного. «Где твои родители?» Мужчина тут же начал осматриваться по сторонам, дабы найти какого-нибудь беспокойного взрослого, но поиски увенчались провалом, а парень же, проигнорировав вопрос, сделав мужчине предложение, от которого он не смог отказаться. «Чувак, если хочешь расслабиться от этой поеботы, то встретимся через 5 минут за углом». Наруто встал со стойки и направился к выходу, под сопровождающий взгляд шиноби, который не мог поверить в такое. Бред. Но шиноби все-таки вышел, ему было интересно узнать, что же такое предложит этот паренек, и что ты мне можешь предложить. Русик явно нервничал из-за такой ситуации, но он уже не мог выносить работу в школе, которая его доконала, нервы совершенно не выдерживают. Минет. Приподнял бровь Узумаки, улыбаясь во все 32 зуба, Шиноби аж передернула, но все-таки не высказывался по этому поводу совершенно никак. А в тихом омуте черти-то знатные водятся. Подметил этот факт блондин, отчего мужчина испугался еще больше. Да забей ты, шучу я, вот, держи, Дуне полегчает. Первое бесплатно. А сам мальчик улыбался, ну а мужчина не понимал, что только что заключил сделку с дьяволом. Ентов Флэшбэк. С тех пор он стал жутким наркоши, почти весь мой товар перепробовал. Знал бы ты, как он мне лицевой счет поднял, агава. Приподнял один палец вверх рассказчик, вспоминая свой капитал. Бизнес крутится, лавеха мутится, у меня таких постоянных клиентов почти весь город. Обвел он рукой, не поворачивая головы, город. Да, это жестко. Оба заржали, продолжая наблюдать за небосклоном. Но тут прозвучал звонок, означающий, что ребятам пора направляться в класс. Ладно, пойдем. Наруто встал с крыши и спрыгнул вниз. Приземляясь прямо перед кем-то, он увидел обворожительные ножки. Он стал медленно поднимать свой взгляд, пробегаясь по бедрам, талии, груди, лицу Ами, которая стояла и топала ножкой, скрестив руки на груди. Мок и подош. Саски тоже спрыгнул с крыши, но как только заметил недовольную девушку, тут же применил основной стратегический прием – побег. «Прости, Наруто!» – отмахнулся он, скрываясь за углом. Парень сверлил взглядом то место, где недавно находился его друг, но тут же стал смотреть на девушку, надеясь на лучшее. «Ты где был, Узумаки, Наруто?» По интонации было понятно, что сейчас кто-то отгребет на орехи. «А что?» – парень поразился такому тону, а главное, он не понимал, за что это она с ним так разговаривает. Ну а вопрос заставил вену на виске девушки вздуться. А что? Смачный удар в лицо, и Наруто отлетает к стенке, оставляя свой след в истории. Мне кто-то обещал, помнишь, слово держи. Схватила она блондина за шкирятник и потащила в класс. Богиня. Кьюби познал просветление. Если так пойдет и дальше, то я тебе все потолки в подсознании побелю. Наруто, это знаменательный день, тебя раз. Начал он вспоминать все моменты, когда Узумаки получал по макушке, загибая пальцы, 2, 3, 4 раза, целых 4 раза отпиздили, а ты ничего, я боготворю эту бабу, нет не бабу, бабищу. Лис уже стоял на коленях и преклонял голову перед воображаемой статуей Учихи. Тебе пизда сегодня, лисенок. Узумаки знал, на ком он отыграется за все свои унижения, урх. Ну а этот кое-кто проглотил слюну, готовясь к вечерней потасовке. Аудитория, дети, садитесь. Когда все расселись по своим местам, учитель взял слово. «У меня для вас плохие новости. То, что сказал Учиха Саске, оказалось правдой. Ваша однокурсница, Хината Хьюга, вчера была похищена неизвестными шиноби, ее местонахождение неизвестно, так что прощу вас, быть осторожнее». На этом все. Тут же пошли слухи по классу, а один ученик паник. Это был Киба Инузука, который до этого лежал в отключке и не слышал того, что сказал Саске. Сам же похититель немного усмехнулся, что не прошло от взора Учихи. Ясы катка. Даже подозрений нет. Блондин сказал это без малейшего сожаления, что не ушло от лиса, но тот промолчал, он потом разберется в его переменчивом настроении. Наруто, все-таки это правда. Ами испугалась не на шутку, машинально приблизившись к парню, дабы оказаться в безопасности. Не бойся, тебя я в обиду не дам. Наруто приобнял девушку за талию, а потом ущипнул за попку, за что опять получил локтем в бок. «Я серьезно, неужели тебе пофиг?» Девушку поражало такое безразличие, она сейчас смотрела на него с неким укором и неверием. «Эх, знала бы ты», Панк взглянул в глаза Учихи. «Успокойся, насколько я знаю, отцу все равно было плевать на нее», отозвался парень, но девушка была под шоком от слов блондина, поэтому чуть отсела от него, продолжая заниматься, чтобы отвлечься. «Мне не пофиг на Хинату, мне пофиг на то, что остальные думают. Да и не хочется сейчас светиться, никто в альянсе не поймет, зачем я это сделал». Узумаки действительно считал, что спас девочку, хотя в глубине души знал, что он просто мразь, которая ищет себе оправдание. Лис также услышал эти мысли, но решил, что все равно стоит потом поговорить об этом. «Ты жесток», Ами сказала, не отрываясь от учебника, на что парень усмехнулся, поражая девушку в очередной раз. Но она решила выкинуть этот момент из жизни. Так и прошел остальной урок. Панк не знал, что сказать соседке. Чтобы успокоить ее, он посчитал, что сама остынет. «Так, дети, посмотрим, в какой вы форме после каникул», — сейчас идем на тренировочный полигон. Учитель приказал всем выйти, что, собственно, они с большим энтузиазмом и сделали. Тренировочный полигон. Ты как-то замешан в случае с Хьюго. Колись. Саски присел к другу, который не разминался, как остальные. Учихе тогда не понравилась реакция парня, поэтому решил разнюхать. С чего ты взял? Узумаки немного напрягся, начав продумывать пути к отступлению, вплоть до того, чтобы стереть собеседнику память. С того, что ты улыбнулся, будто сам это сделал, потому что ты так улыбаешься, когда работа выполнена идеально и без подозрений. Выложил брюнет, изучив блондина, как облупленного. Ха, да нет, просто я рад, что клану Хьюго насолили, потому что на заседании, когда изгнали Джираю, то первым, кто был за то, чтобы я сдох, это отец этой сучки, вот я и порадовался иронии. Выкрутился друг, придумывая вполне логичное оправдание. Что ж, ладно, брюнет встал и пошел на пробежку. Может, присоединишься, а то я заметил, что кое-кто скоро прожжет в тебе дырку. Кивок в сторону тренирующихся. Да в жопу это, они медленные. Наруто запрокинул голову назад, закрывая глаза, и чуть ли не потянулся за сигаретами, но тут же вспомнил, где он, и кто может его спалить за этим делом, и суть далеко не про учителя. Как хочешь. Друг убежал, но тут же, через несколько секунд, возникла тень, которая загородила солнечный свет. Саске, я же сказал, иди взад, не побегу. Отмахнулся он, и даже этот Гитлер в юбке не заставит меня поднять за. Но договорить он не успел. Уверен, женский голос прозвучал над его ухом, как гром среди ясного неба, поэтому панк тут же открыл глаза и побежал на разминку с остальными, а девушка проводила его смешком и улыбкой. Вот и умница. Спустя полчаса, все сидели выдохшиеся, а Наруто с Саски просто стояли и трындели о фигне. «Так, ладно, сейчас метаем кунай», — крикнул Ирука, и все тут же начали строиться. «Ставлю 100 рё, что радугу не сделаешь», — сделал ставку Учиха, ударяя друга по плечу. «Ставлю 100 рё, что не попадешь», — кинув кунай ногами. Узумаки же сделал свою, дабы поддержать интерес. «Идет». Оба пожали друг другу руки, с предвкушающими улыбками, каждый верил в свою победу. Все выполнили курс упражнений, кроме двух оболтусов, которые подбадривали друг друга разными словооборотами. Ами же попало 10 из 10, даже не потея. Настал черед брюнета, тот попал 9 из 10. Кинув кунай ногам с помощью чакры, все девочки в классе сразу заохали и ахали, а парни только скребли зубами, да чесали кулаками. Твою мать! А вот кумиру девчонок результат не понравился, ой как не понравился, и единственное, что ему осталось, так это молиться, что его друг сделает 8 из 10. Сейчас будет 21-21, следила Шара. Наруто пафосно вышел к отметке, подбрасывая орудие в руке. Наш герой сразу кинул кунай в небо, отчего все сразу засмеялись, кроме Саски и Ами. Один понимал, что сейчас будет шоу, а вторая, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Затем Узумаки кинул второй кунай посильнее в первый, и первый, отскочив от второго, попал точно в цель. Второй же полетел в другую сторону, поэтому Узумаки кинул третий кунай во второй, и второй попал в яблочко, пробив первый кунай. Теперь уже никто не смеялся, а просто стоял с разинутой пастью, как и Ирука, который не мог поверить в такую филигранную точность. Так и продолжалось, четвертый летел в третий, потом третий пробивал насквозь второй кунай, четвертый, третий, и так продолжалось до девятого куная. Все орудия выполнили своего рода дугу. Панк кинул 10-й кунай прямо в 9-й, и 9-й тоже попал в цель, пробив 8-й. К 10-му же, блондин подпрыгнул, схватил его, пропитал чакрой ветра по самые помидоры, и к псам бродячим пробил все остальные кунай, мишень, дерево и камень, что был за деревом, в котором обосновалось орудие. Все были, если не в ахуе, то, как писал один из читателей этого фанфика, в охуерении от происходящего, потому что такого уровня мастерства никто не ожидал, а вся девичья половина класса уже думала, а может нужно бегать не только за соски. Шкуры, что тут скажешь, 21-21, сосни Учиха. Наруто показал средний палец другу, довольный таким результатом. Ну ничего, еще поквитаемся. Тот тоже показал средний палец, скребя зубами, так как его преимущество пропало. Так, ладно, теперь спарринги. Ирука еще был в шоке. Как и все, даже Ами удивилась способностям своего парня. Стоп, а парень ли он ей? Хэммммм. Автора простоволосился, прости Ами. Наруто. Девушка подошла к блондину, явно стесняясь задать интересующий ее вопрос. А мы встречаемся, но все же красотка нашла в себе силы, чтобы расставить все точки над «и». Теперь осталось ждать ответа, которого она ждала, словно вечность. Ну да, уже 5 лет. Наруто улыбнулся, как и Ами, у которой камень упал с плеч, но тут он еще чмокнул в щечку, как и она когда-то сделала, чем вызвал дикий румянец, но ей недолго пришлось витать в облаках. Так, первый бой. Ами Учиха против Инои Монако, объявил претендентов Ирука, и те тут же выбежали, вставая в центр круга, коим являлась арена для сражений. Ставлю 100 рё на Ами. А ставки продолжаются, но парень специально сказал это громко, чтобы кое-кто его услышал, чем вызвал улыбку у брюнетки. Ну, тогда 100 на Ина, ответил Учиха, хотя оба прекрасно понимали, что выиграет черенганистая. Этот факт немного расстроил брюнета, но все же он надеялся на чудо. Бой начался, и Узумаки сразу начал кричать подружке, чтобы та надрала зад противнице, его друг же отмалчивался. По уровню мастерства бой был скучным для двух приятелей, но азарт, господи, вселенские азарты соперничества, что он только не творил в этом мире, что только не создавалось благодаря ему, какие открытия он принес, но, к сожалению, и несчастье тоже. Ну вот подсечка, удар Ина лежит на земле. Да, умница моя, 22-21. Джинчурики ликовал, что аж начал пританцовывать. С тебя 2 сотки. Встал он в какую-то непонятную позу, показывая, чтобы тот гнал бабасики. Гадство. Учиха был зол, но деньги придержал, так как услышал, кто будет сражаться дальше, после чего улыбнулся. Следующий бой. Учиха Саски против Наруто Узумаки, объявил бой Ирука. Претенденты вышли на ринг, не было ни визгов, ни криков, ничего, абсолютная тишина, все затаили дыхание, ожидая чего-то крутого. «Скок ставим?» – спросил Саски, предвкушая победу. «Вот он шанс отыграться». Вселенский азарт вступил в силу. «Давай 200», – предложил блондин, приподнимая бровь. «Сдеру с него 400, это же будет крутотень». Но не только брюнет предвещал себе победу. «Давай». Ставка принята, они пожали друг другу руки и разошлись, наплевав на то, что учитель должен дать команду к началу боя. «Нин будем?» – довольно спросил Узумаки, поворачиваясь к оппоненту. «Иди в жопу, только тайбжуцу, у нас так хоть равный бой получается», – отозвался шарингонистый, понимая, что в этом аспекте он проигрывает вчистую. «Фу, слабак!» – панк кинул кунай в друга, а тот активировал шаринган с тремя томой и уклонился. Завязался равный бой. Подсечка, удар, блок. Подсечка, удар, блок. Бой проходил в этом русле, точнее в ритме вальса. Никто никак не мог достать другого, но и что примечательно, никто из зрителей не мог толком разглядеть движение друзей, они двигались слишком быстро для учеников академии. «Слушай, бред как это, давай потом нормально подеремся», — предложил Наруто, ставя блок и прописывая другу в живот, отчего тот немного проехался на спине по земле. По старинке, приподнялся на локтях брюнет, вспоминая, как они решали спор, когда уставали от вечного спарринга. «Ага», – кивнул парень и тут же кинулся на противника с вытянутым кулаком. Учиха же тут же вскочил и также выставил кулак, но тут они остановились в нескольких сантиметров друг от друга, махнув руками 3 раза. «Бумага, Наруто, ножницы, Саске, да идите же пассатижи», – схватился панк за голову, начав пинать землю под ногами. «Яху, 22-22, а вот второй радовался, начав пританцовывать. То чувство, когда ушел в нуууууль. Все были опять в полнейшем ахуе, да-да, именно в нем самом родимом. Во-первых, бой, который проходил, был на очень высоких скоростях, что ни один не мог уследить, даже и рука еле различал движение. Во-вторых, бой закончился простой игрой, еще и этот непонятный счет, который являлся основополагающим всего этого бреда, который только что происходил, короче, расходились все со своими мыслями. Прошло 2 месяца. «Спорим, ты, я и Ами». Всемогущий азарт снова дал о себе знать, просыпаясь в блондине. Правда, уже ребята сидели за одной партой, так как Учиха решил переехать. «Да это и пню ясно, дай догадаюсь, а учитель, какашихатаки», съязвил брюнет, приподнимая руки вверх ладонями, показывая, что так и должно быть, несомненно. Правда, ответила уже девушка в этой компашке, которая тоже иногда участвовала в этих спорах. «Азарт – дело серьезное и заразное. За эти 2 месяца образовалось это трио. Саске, Наруто и Ами. Однако Узумаки не посвятил подругу в план действий, но был уверен, что скоро это сделает. Девушка же всегда задавалась вопросом, насколько силен ее парень, откуда он знает Саске, и где он вечно пропадает после учебы. Ответов она не находила, но все равно верила своему возлюбленному. «Итак, поздравляю с успешным экзаменом, все прошли», — похвалил всех Ирука, хлопнув в ладоши. «Объявляю команды, бла-бла-бла». Команда 7. Учиха Саске, Наруто Узумаки, Ами Учиха, наставник, Какаши Хатаке. «Вот это поворот!» — крикнул Наруто. Примечание к части. Рубрика «Песня». Линк Бискит, Роллин. Картинки. 1. Ами, HTTP/97 Бионру 1647 2324716 23122 7623 Айкумл 9 CSG 4 ИПЕК. Глава 12. Новый рекрут. Глава 12. Новый рекрут. Полигон 7. Ну и где Какаши? Возмущался Саске, ковыляя ножками к месту, где находился блондин. Однако это не удержало его от того, чтобы уже начать жаловаться на суровую жизнь шиноби. «А ты еще не привык?» Наруто открыл глаза и немного улыбнулся, смотря на убитое состояние товарища, при этом лежал и покуривал папироску, потому как Ами еще не пришла. «Объясни, нахрена встречаться в 5 утра?» Апогей достиг возмущения, а это значит, что скоро начнется нытье, если Учиха срочно не ляжет спать. «Так нужно!» Хлоп, из клуба дыма появляется Какаши. Как раз в тот момент, когда брюнет уже хотел прилечь на землю, это заставило того очень горько вздохнуть, а вот блондин явно чуть не заржал от вида лица друга. «Помянешь черта, он и появится», — проговорил Узумаки, приподнимаясь с насиженной земли, отряхивая пятую точку. «Наруто, что за срочность?» — спросил Хатаке, потирая глаз. Кому-то тоже не хотелось вставать с утра пораньше, он-то хотел опоздать и поспать, но стоит сказать Пепельному, что дело касается Альянса, как тот не имеет права опоздать. «Нам нужно решить, что делать с Ами Учиха», — выложил блондин, на что у одного начала дергаться бровь, а второй сделал жест рука-лицо, углубляясь в свою книжку, направляясь к дереву, чтобы прилечь. «А что с ней?» — кипел брюнет. Он уже начал продумывать смерти панка самыми разными и изощренными способами, так как он мог еще лишний час понежиться в постели, а зная Какаши, так еще и к этому прибавить часа 3-4, в степени совести перед товарищами. «Будем ли мы брать ее в команду или нет, я прав, Наруто», опередил копирующий, даже не поднимая глаз с книги. «Да», панк потушил сигарету ногой, смотря на братьев по оружию, дабы услышать их мнение. «Я думаю, нужно повременить с этим, девочка еще не готова принять правду», сказал, как оккультник, Какаши, кивая самому себе. «Согласен», подтвердил Саске. Уж сильно ему хотелось хоть как-то отомстить другу за такой ранний подъем. Что ж, хорошо, всему свое время. На этом и порешали. Саске с довольной физиономией приземлился спать, прям там, где и находился, Какаши в книгу, а вот блондин решил пожрать, что заметили и остальные. Спустя 1 час. «Ой, все уже здесь, я опоздала». Как только Ами пришла на полигон, то тут же заметила, что все остальные уже давным-давно заняты делом. Саске и Наруто отжимаются. Сенси же, читал книжку, канон прорвался и в этот фанф. «Нет, Ами, ты как раз вовремя, сейчас будет спарринг между вами тремя и мной», сказал Пепельный, вставая со своего места и убирая книжку в подсумок. «Ау, ну хорошо». Девочка немного испугалась, но ее страхи не успели заполонить разум, так как парни уже подбежали к ним. «Привет, Ами», поздоровался Саске, когда сократил дистанцию, вытираясь полотенцем, которое взялось из ниоткуда. «Хогвартс, блять, мне тут развели». «Здравствуй, красавица». Узумаки поцеловал девушку, при этом был абсолютно с голым торсом. «Ладно, ладно, звучит глупо, просто с торсом, голым. Ну вы поняли, не прикапывайтесь». Это, естественно, вызвало смущение девушки, но вот Хатаке думал совсем о другом. «Что же, начнем проверку». Потер руки собачник, заставляя парней тут же стать серьезными. «Проверку?» – удивилась девушка, так как она не ожидала такого поворота. Она-то думала, что они уже сформировавшийся отряд. «Да, отправитесь вы обратно в академию, или нет?» Какаши нравилась эта игра, от него исходила аура жуткого тролля, готового напакостить в любой момент. «Мне не нужны слабаки, а нянчиться с неудачниками мне неохота». Парни улыбнулись от такого заявления, а вот Учиха тут же напряглась от такого. Она никак не хотела провалить такой важный этап своей жизни. Друганы тотчас оделись, Асенси встал напротив ребят и поднял маску, чтобы активировать шаринган, показывая, что игра будет на уровне сложности. Да как пройти эту херню? Стоп, нам не говорили, что будет такое сложное испытание. Возмущалась брюнетка, тут же выбегая вперед, надеясь хоть как-то скрасить их положение, но этому не суждено было случиться. Ами. Джин Чурики положил руку на плечо девочки, отчего та вздрогнула. «Успокойся, не ввязывайся, мы с Саске разберемся». Они прошли вперед, оставляя брюнетку позади. Но ведь она хотела хоть как-то помочь, но теперь уже перебил Саске, вставая в полоборота с серьезным видом. «Ами, послушай, Наруто». Те встали в боевые стойки, а вот учитель продолжал стоять в открытую, давая возможности для маневров. «Хорошо». Девочка поникла, но все-таки смирилась с тем, что сейчас будет только мешаться, ведь она знает, что эти двое были на совсем ином уровне, нежели обычные генины. Оба были гениями своего дела. «Готов?» – Узумаки обратился к другу, при этом сам уже стал складывать множество серий печатей для атаки. «Готов!» – Учиха также не отставал и быстро набил стандартную серию для излюбленной техники клана брюнетов и утиных попок. «Катон!» – огненный шар. Техника тут же помчалась на Седовласку, но это было не все, что заготовили ребята. «Футон!» – лезвие. Узумаки же усилил шар потоками воздуха, создавая мощную технику, которая сможет победить многих, но ведь это не все. Какаши уклонился от атаки, играючи, казалось, что атака слишком медленная. Ну так конечно, у этой суки три томоя, медленно ему, блин. Продолжаем. Затем пустил в парней кунай, те уклонились, готовя контрвыпад. Блондин создал множество клонов, которые направились на нападавшего, чтобы дать время для подготовки. Хатаки расправился с клонами, словно беременная с арбузом и икрой, быстро и безжалостно, не дав противнику и шанса, но вскоре. Райтон. Громовой удар. Огромная молния тут же образовалась в кристально чистом небе, пытаясь ударить прямо в копирующего, но произошло очевидное, промах. Райтон. Искры. Поэтому Саски пустил по земле заряд, дабы обездвижить противника, чтобы напарник понесся в атаку, так как в этой группе именно Узумаки отвечает за мордобой. Ребята действовали слаженно по тем заготовкам, что у них были. Ами удивлялась способностям сокомандников, они сражаются с Джонином на равных, заставляя того отступать и играть от обороны. Какаши зацепила ногу во время одной из комбинаций, поэтому он не мог нормально двигаться. Наруто достал свои саи и пошел в атаку, так как посчитал, что момент уже подходящий, чтобы добить противника, а Саски стал выжидать, дабы добить мощной атакой. Тайджутсу проходила почти на равных, копирующий даже перебарывал с поврежденной ногой, но тут крик, в сопровождении оркестра из щебетания тысячи синичек, озарил полигон. Наруто, в сторону. Учиха полетел на сражающихся с чидори в руках, его напарник увернулся от удара, сделав заднее сальто и огибая товарища прямо перед его рукой, дав пробить грудь учителю, как два пальца. Шаринганистый вытащил руку со смачным звуком, выплескивая огромное количество крови на землю. Ами сидела и тряслась от страха, она не могла поверить в такой расклад, а уж тем более, что ребята только что натворили, для нее это было ужасно. И не говори, нам такие слабаки в учителя не нужны. Оба направились в сторону девушки, которая смотрела на них непонимающими глазами. Ами ты чего? Но тут затряслась земля, и из ниоткуда возникло огромное количество собак, которые связали своими пастями обоих ребят, образовывая рваные раны по всему телу, из-за чего парням пришлось терпеть боль, стиснув зубы. Дело дрянь, до Наруто сразу дошло, кто мог призвать этих собачек, и его догадки подтвердились. Из-за деревьев вышли двое какаши с чидори в руке, каждый встал напротив своей жертвы. Мою же технику против меня, собаки не крещеные. Хатаки пробил грудь Саске, откуда немедля брызнула струя крови. Как только рука покинула сие бренное тело, то была видна дыра, как у среднестатистической Эльвиры Михайловны. Твой черед. Собачник замахивался для удара по ученику, но тут хлопок и клон испарился, а сзади стояла девушка с кунаем в руке, готовясь атаковать. Не смей его трогать, ублюдок. У Ами горели три томоя, а на глазах были слезы. Брюнетка хотела ударить кунаем по второму сенсею, но тот схватил ее руку и снова активировал чидори, дабы преподать на Халке урок. «Значит, умрешь за него?» Седовласка смотрел прямо в глаза своей жертвы, в которых читалось злоба и презрение. Она собралась идти до конца. Да, девушка ни секунды не сомневалась в своем решении, она пыталась вырваться из лап противника, дабы освободить Узумаки и придумать тактику против этого упыря. «Отпусти ее, сволочь!» – орал блондин, также пытаясь вырваться из пасти лучших друзей человека, но произошло неизбежное, а именно удар, который пробил грудь Учихи, заставив ту упасть замертво. Неужели это конец? Ами закрыла глаза, не веря, что сейчас вся ее жизнь закончится, но тут ее начал звать некий голос. «А-а-а, боже! Эй, героиня сериала, открывай глаза, ты в порядке?» Это был голос боженьки Наруто. Брюнетка тут же распахнула веки, готовясь к драке, из-за чего ударилась головой о голову парня. «Да тише ты!» – потирал он место удара, как и девчушка. «Смотри, все в порядке!» – указал он рукой, где в этот момент Какаши все так же читал книгу, а Саске отжимался. Что это сейчас было? Девушка не находила слов, ее охватила паника. Она все так же продолжала косо смотреть на Хатаке, готовясь обороняться и на Саске, который должен быть трупом. «Дело в том, что ты должна была доказать нам кое-что». Парень немного опустил голову, но при этом улыбнулся. «Что же?» Учиха была зла, очень зла, она уже переключилась на другую жертву. «Я думала, что Саске умер, что ты умрешь». Схватила она его за грудки, еле-еле сдерживая слезы. «Я понимаю». Блондин обнял девушку, хоть это было в данный момент очень опасно, но успокоить нужно. «Прости, так нужно было». Казалось, что ему сейчас заедут по роже, но ситуацию спас Какаши. «Ну что, Наруто, справилась?» Собачник уже давно отвлекся от книжки, как и шерингонистый перестал разминаться. Оба наблюдали за этой картиной. Голос Пепельного заставил Ами вздрогнуть, из-за чего объятия подействовали. «Да», — коротко бросил Панк, выпуская Учиху из объятий, та же продолжала косо смотреть на остальных, уж слишком все казалось реальным несколько минут назад, но теперь вы для нее сущий дьявол. Это заявление повеселило всех кроме двоих, то есть половину. Наруто и Саске еле-еле сдерживали смех, а вот мужчина почесал переносицу, а Ами пыталась понять, для чего все это делалось. «Хорошо, тогда давай я с ней поговорю». Какаши решил сам все рассказать девочке. «Так сказать, наладим отношения, которые не сложились». «Да что тут происходит?» Ами уже совсем запуталась, да и нервы шалили только так, поэтому объяснения требовали незамедлительного вмешательства. «Сейчас, сейчас». Какаши присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с Учихой, показывая руки в примирительном жесте. «Дело в том, что я, Наруто и Саске входим в состав сопротивления, которое образовалось после нападения леса на Коноху. Нас собрал всех вместе Джирая, Санин, а ныне Нукинин С-класса. Все, что происходит в деревне, заговор нашего Хокаге, который предал ее». На лице девушки виднелся скепсис от всех слов. Она уже хотела перебить рассказчика, но взглянув на блондина, который отрицательно помотал головой, продолжила слушать. «Лис, который напал на Коноху, сейчас находится в Наруто, однако его нападение – хорошо спланированная операция, которую подстроил Хокаге, для того, чтобы убить четвертого, а по совместительству – отца Наруто. Лис, который находится в нем, безобиден, так как они подружились, но он тебе сам подробнее расскажет. А насчет того, зачем этот блондинчик засунул тебя в гинджутсу, так это для того, чтобы мы убедились в твоей лояльности и преданности». Джонин расписал ей все по полочкам. «Вы серьезно?» Ами не знала, что думать, а уж говорить, проверить или нет, это уже отдельный разговор. «Наруто, сделаем проще, покажи ей», — предложил Саске, которого уже задолбало это размусоливание, ведь тренировки никто не отменял. «Хорошо». Панк подошел к Ами. «Закрой глаза». Девушка закрыла глаза и почувствовала, как на ее голову приземлилась чья-то рука. Она тут же увидела всю картину происходящего. Парень передал ей все нужные фрагменты памяти, оставив при себе самое сокровенное. «Так значит, это все правда». Брюнетка открыла глаза, в которых читался шок. Для нее это было открытием, но, к сожалению, разочаровывающим. «Да, и цени то, что тебе показали, потому что ты единственная, кому он передал свои воспоминания», — улыбался Саске, показывая, что все в порядке. «Я, мне». Ами не находила слов, она продолжала осмысливать все то, что ей сейчас показали и рассказали. «Мы понимаем, поэтому сегодня я скажу, что вы прошли мое испытание, а Наруто пока тебя проводит, по пути можешь заполнить все пробелы». Сенсей и ученик ушли, оставив парочку наедине. «Вот гады, слились, хотя, это же моя инициатива», — подумал блондин, переключая взгляд на соседку, ожидая, когда та придет в себя и начнет свои расспросы. «Так значит, «Ты мятежник?» Допрос начался. «Да». Парень кивнул, а девушка снова погрузилась в размышления, но они продлились совсем недолго. «Твой отец, четвертый Хокаге, созрела новая ступень, которая поразила не меньше, чем предыдущая». «Да». Парень коротко кивнул, ожидая следующего вопроса. «Значит, мне тебя называть Минатович?» Улыбнулась девушка, явно пытаясь подшутить над парнем. «Что-то вроде того». Улыбнулся блондин от такого замечания. «Скажи, почему ты решил мне довериться?» Ами интересовал, пожалуй, этот вопрос, потому как воспоминаний возлюбленного ей хватило с головы до пят. «Просто, я верю тебе, да и мы же уже скоро будем готовить операцию, а у меня ощущение, что без тебя я бы не ушел». Выкрутился панк на игре слов, которые зацепят любую, хотя было ли это так, ясно. Девушке было приятно это слышать, отчего она немного прижалась к собеседнику. «Ладно, пойдем, я тебя провожу». Узумаки встал с травы, когда Ами уже хотела окончательно облокотиться, как итог, она завалилась на бок, при этом пискнув. «И ты еще называешь себя шиноби?» Парень тут же удостоился злобного взгляда, который сменился в ту же секунду. «У меня другая идея». Девушка потянула парня к себе и поцеловала. «Куда торопиться?» Спустя один месяц. Прошел месяц с тех пор, как Ами вошла в ряды шиноби отступников. С этого дня она познакомилась со всем составом и уже наслушалась истории о Джирае, хоть с ним ни разу и не виделась. Дни летели незаметно. Тренировки, отдых, подготовка. И все по кругу, но есть одно «но». Когда Наруто слишком сильно заводился с Ами, происходили походы к Хами. Ух, как наш блондинчик отыгрывался. Команда выполняла миссии ранга Д, хотя, как выполняла, выполняли эти миссии клоны Панка, а сама команда занималась тренировками. Вот и еще один из похожих дней, когда команда клонов Узумаки вернулась с задания, отчитавшись перед сенсеем, Какаши и Саске, как всегда, пошли отчитываться, а Наруто сами оставались еще потренироваться, так как уровень девушки нужно было подтягивать. Наруто уклонилась от выпада Учиха, тут же проводя контратаку. Да, герой сражался в 1/16 своей силы, чтобы не задеть Ами, а ведь с того времени он стал чутко сильнее. «Может, покажешь мне леса?» Бой прекратился довольно резко, точнее его прекратил Узумаки, который тут же получил по кумполу за то, что встал на ровном месте. «Ой, прости, а почему бы и нет?» Пропустив произошедшее мимо ушей и синяка, который, возможно, останется. Панк думал, почему этого раньше не произошло. «Сядь в позу лотоса и сосредоточься». Девушка выполнила указание, повторяя движение парня. Подсознание Наруто. Уау. Брюнетка немного испугалась клетки и того, что за ней находится, да и атмосфера не внушала спокойствия. «Мило», заключила та, на что блондин улыбнулся, но тут распахнулись ярко-красные глаза по ту сторону решетки. «Погодите-ка». Демон начал всматриваться в девочку, которая немного дрожала, но парень приобнял ее за плечо, давая понять, что бояться нечего. «Пресвятые угодники, это ты, а вот кое-кто был на седьмом небе от счастья. Свершилось, я могу лицезреть эту богиню». «Наруто, о чем он?» Девушка была поражена такому поведению, да и в голову закрались размышления об адекватности его биджу. Но парню не суждено было что-либо сказать. «Здравствуй, Ами». Лис поклонился ниже, чем провинившийся барсук, показывая чудеса грации. «Для меня честь познакомиться с тобой, я девятихвостый демон Лис Кьюби Ноика. Дело в том, что мне дозволено видеть и слышать все, что и самому Наруто, и я просто тащусь с вас. Вы укротили неукротимое, вы самая поразительная женщина, которую я знаю». Поклон устремился в минус бесконечность, превращая его в невероятный. «Очень приятно». Учиха немного покраснела, но и также была сильно поражена такому поведению. Вот ведь хитрая подстилка. Узумаки понимал, что сейчас будет, и что его ждет в ближайшем будущем. «Только посмей, госпожа Ами, прошу вас, не давайте меня обижать этому злюке, он меня бьет и обзывает». Начал жаловаться, как маленький ребенок, Кьюби, чуть ли не тыкая пальцем в тюремщика. «Да я тебе сейчас яйц». Блондин хотел начать орать мордобой, но его тут же схватили за ухо и потянули. «Это больно, очень больно, поверьте, лучше бы соски выкрутила, честное слово. Еще раз обидишь этого милого джентльмена, я тебе высеку, понял?» Голосами был строг, а намерения серьезнее некуда. «Да, сэр, то есть, мэм». Наруто ничего не мог поделать, он всеми силами пытался вырваться из охапки кунаичи, но этого невозможно сделать без применения грубой силы. «Итог, ты в жопе, парень. Спасибо, госпожа. Лис скалился во все зубы, наслаждаясь победой в этом раунде. Ладно, дорогая, пойдем. Наруто покинул подсознание вместе с Учихой, напоследок обращаясь к другу. Помнишь, Данте, запугивание началось? Да, лису не понравилось начало, отчего тот глотнул воздуха, ожидая чего-то страшного. Ты у меня, сука, все круги пройдешь. На следующий день, около деревни, Яху, наша первая настоящая миссия. Девушка никак не могла нарадоваться, когда она узнала, что им предстоит побывать за пределами деревни, то успокаивать ее пришлось не один час, но когда ребята поняли, что это бессмысленно, то просто сдались. Твоя, да, наша, нет. Саски хотел хоть как-то убавить запал этой бестии, которая вообще не могла усидеть на месте, ну и пошел в пень. У Саски сами сложились отношения, похожие на брата и сестру, а именно надо напакостить ближнему. Так все, заткнулись нахер. У кого-то явно сдали нервы, и очередная перепалка ему была не нужна. Наша миссия — доставить важные данные в селение Песка. Также в селении нам нужно найти агента Джирайи, чтобы он указал нам на Однохвостого, дабы мы захватили его, чтобы пополнить боевую единицу Альянса. По сводке, которую мы получили неделю назад, агент вечно ошивается в баре ночь. Еще, по информации, которую я получил от Шисуи, на нас будет совершенно нападение со стороны Хокаге. Он послал за нами некий отряд, кого, неизвестно, все, что мог, Шисуи доложил. Поэтому всем быть начеку. Задача ясна. Наруто начал командовать парадом, отчего копирующий встал с шокированным лицом. Я тут торшер, что ли? Изумлению не было предела, но вся информация была сказана точно, да и эти двое прекратили спорить, что не могло не радовать, но осадочек-то остался. Да, Учихи ответили хором, и ребята продолжили путь. Наконец-то, парень возвел руки к небу, радуясь победе. Движение продолжалось пару дней, ребята останавливались на привал, дабы отдохнуть, но вот на одном из таких привалов случилось то, чего все ожидали. Стихия жара, пар, из ниоткуда послышался женский голос, знаменующий технику. Команда еле-еле успела среагировать и уклониться от сжатого пара, который направился в сторону команды, дабы закончить все в одну атаку. И кто наша цель? Таюя. На ветку дерева приземлилась девушка с рыжими волосами, на ней была военная форма, по меркам вселенной Наруто, а также перечеркнутый протектор Суны. Вон тот неформал. Рядом приземлилась девушка с красными волосами, в точно таком же обмундировании, однако протектора на ней не было, что показывало ее бесхозность. «Наша задача — обезвредить и доставить, остальных можно убить», — спокойно ответила девушка, доставая флейту из-за пазухи. «Какаши, слышишь, Хокаге тебя уже тоже не любит». Блондину казалось это комично. «Действуем так, я читал об этих девицах, одна с геномом жара, то бишь пара, другая играет на флейте, управляет своими духами, также погружает в мощное гинджуцу. Я беру на себя ту, которая с гинджуцу, Какаши берет паровую. Саске, охраняешь ими. Всем ясна задача», — быстро скомандовал Наруто. «Я, видимо, снова торшер». Хатаки смотрел на все это сквозь пальцы, ибо вся эта ситуация была слишком странной. «Да», — крикнули хором ребята, выполняя распоряжение, «да даже Какаши решил поучаствовать, так как приказ был логичен и продуман». «Уу-у-у, да ты глянь, он еще и парадом командует», — поразилась Таюя. «Что ж, тогда, раз козыри раскрыты, то и призову своих ребят». Красноволосая приложила флейту ко рту, и началось шоу. Пошляки. Проигрывая ноты, вокруг девушек образовались четыре человекоподобных монстра. В атаку. Каге Буншин но джуцу. Наруто создал четыре клона, которые занялись монстрами. Какаши сразу сократил дистанцию, дабы навязать ближний бой. Девушка тут же отпрыгнула, уворачиваясь от удара и уводя шиноби за собой. Ами и Саске отступили вглубь леса. Остались Наруто и Таюя, а также 4 на 4 монстр клон баттл. Какаши vs. Пакура. Стихия жара. Клубы пара. Пакура тут же создала паровое облако, дабы скрыться от противника, так как она понимала, что бой в открытую она проиграет. Дым заволок все пространство, лишая копирующего своего главного преимущества, шарингана. «Думаешь, справишься со мной?» — возник голос из дыма, а затем удар кунаем прямо по плечу, из раны тут же прыснула кровь, а жгучий пар сильно ослабил противника. Во-первых, было тяжело дышать, а во-вторых, рана очень сильно начала ныть. Ах, Какаши упал на колено, хватаясь за плечо, дабы улучшить хоть немного свое положение и залечить рану. «Ладно, пора с тобой заканчивать». Хатаки услышал, откуда доносился голос, и кинул в ту сторону куной, но ничего не последовало, кроме голоса уже, который находился в другом направлении. Стихия жара, нагрев, тот дым, который заволок все поле, начал нагреваться, а он и так был горячим. Хах, Какаши становилось все хуже, воздуха категорически не хватало, нужно срочно что-то придумать. Джонин тут же сложил серию печатей, техника призыва. Какаши призвал Пакуна, который тут же высунул язык, пытаясь охладиться. Какаши, тут безумно жарко. Псу было катастрофически неуютно в такой ситуации. Что на этот раз? Найди ее. Хатаки уже начал задыхаться, он поднес руку со своей кровью к носу пса, дабы тот нашел ее по оружию, которым ранили седовласку. Пакун исчез в дыме, а Какаши сосредоточил шаринган, дабы атаковать, когда зверь даст отмашку. Так вот ты где? Пес обнаружил цель. Есть! Прокричал тот, подавая импульс хозяину. Сам же шаринганистый тут же сложил серию печатей. Райтон, молния, разряд молнии, удар точно в цель, после которого послышался женский крик. Потихоньку жар начал спадать, давая обзор происходящему. Молодец, пес, свободен. Похвалил он мопса, который сидел рядом с, потерявший сознание, покурой и немного обгоревший, об этом свидетельствовал запах подпаленных волос. Не спасибо, ни хрена, ладно, удачи. Пес исчез в клубе дыма, в который раз разочаровываясь в своем хозяине. Надо найти ребят. Наруто vs. Тайя. Ты думаешь, твои клоны справятся с моими ребятами? Высокомерный голос разнесся по полю боя, пока твари красновласки сражались с клонами блондина. Главное, тебя завалить. Наруто стал складывать печати. Футон, буря. Мощная волна воздуха понеслась на Тайю, но та уклонилась от атаки. Медленно, но тут же последовал сильный удар в живот, и девушка отлетела, пробив собой несколько деревьев, застревая в одном из них. Ах ты! Наемница хотела наорать на парня, когда выбралась из ловушки, однако последовал удар в шею, отчего та была дезориентирована, затем упала на колени. Шиноби схватил ее за волосы и приставил сайт к горлу, знаменуя победу. Отзови этих! Узумаки почувствовал, как развеялись клоны. Этой заминки хватило девушке для того, чтобы ударить блондина и смыться для контратаки. Дерьмо! Парень схватился за ушибленное место, как послышался звук флейты, и Наруто попал в гинджуцу. Отлично, Саске и Ами, думаешь, с ними все будет в порядке? Ами волновалась за команду, но при этом продолжала следить за обстановкой, готовясь к нападению, ведь Хокаге мог послать не только этих двух. Наруто и Какаши разберутся, не слабаки. Саске был спокоен, но также, как и Ами, продолжал осматривать местность шаринганом. Но почему ты так уверен? Все-таки девушка была новичком в стезе шиноби, поэтому адреналин скакал, мама не горюй.